Чел по улице идет, и дирол наш чел жует. И еще не знает он, каким зверем был рожден, каким зверем в детстве рос, какой лапой тер свой нос и каким махал хвостом. Сия песнь как раз о том. Ведь внутри все люди, звери, стать людьми мы не успели и не вышли до поры из животной, из норы. Шерсти многие покрыты, их клыки не позабыты, когти острые подчас, не дай бог вдруг словят вас. Чтобы лучше разобраться в том, как зверем не остаться, надо внутрь заглянуть, вглубь себя, узрев свой путь. Загляни в себя немножко, ты собака или кошка? Коли кошка, то какая? На Рублевке, Альтверская? С шерсткой, мягкой, как шелка, или лысая пока? Длинноноса или усата? А когтиста? А зубата? Можешь муркать для других, или глаз давно твой стих? Ты сама приходишь в дом, али куплена с хвостом? А мяукать ты умеешь? А собаку цапнуть смеешь? А котят родить сумела? Или всю жизнь мяу-мяу лишь пела? Скольких ты нашла котов, и из них трубой хвостов, и из них вояк бесстрашных, и из них лишь ртов напрасных, и из них зверей галантных, и из них лишь лап халатных, и из них лишь одного, но для дома твоего. Хороша ли ты, о кошка? Знаешь ли, где твое лукошко и хозяин добрый твой? Путь к душе найдешь ли домой? Коль собака, то колись, своей мастью поделись и поведай нам, зверям, о себе, прибудя прям. Пудель ты, аль сербернар, душой молод, али стар? Любишь выть ли на луну или развязывать войну? Помочь кошке ты сумеешь или лапу поднять смеешь? Может, моськой ты вдруг стал или в обличии амбал? Может, любишь тявкать ты из-за детской простоты и лишь гавкать научился, в вое на луну забылся? Что ты сделал для страны, чтобы не было войны? Чтобы звери лучше жили, чтобы старцы не тужили, чтобы мир в твоем был доме, чтоб не стал ты вор в законе, чтоб глодал свои лишь кости, о карьерном помня росте. Верный пес ты или паскуда, и вкушал ли хозяев блюда? Знаешь ли, как прийти домой, где живет хозяин твой? Все мы люди, право звери, но откроются вновь двери для всех тех, кто зверем был, но о зверях позабыл и нашел в себе возможность, наплевав на осторожность, в храм вернуться вечный свой, в мир людской души, домой.